Тютчев. Завтра я еду к тебе. Есть в Германии давняя и прекрасная традиция – карнавальные празднества. Начинаются они ежегодно 11 числа, 11 месяца в 11 часов 11 минут и, нарастая, идут по стране в течение 3 с лишним месяцев, подобно гигантской волне, поочередно вздымающей на свой многоцветный гребень все без исключения города и все деревушки. Пятое время года, так именуют этот праздничный марафон. Музыка, песни, танцы. Новые романтические знакомства, которые приводят порой к самым неожиданным и далеко идущим последствиям. Именно это и имело место на Мюнхенском карнавале 1833 года. Из маленького немецкого городка Ратисбон прибыли в столицу Баварии барон Фридрих Дернберг и его очаровательная супруга. На одном из балов барону внезапно занеможилось, и он, отыскав свою спутницу, которая беседовала с молодым, небрежно причесанным иностранцем, молвил тому: «Поручаю вам мою жену», после чего раскланялся, уехал домой, лег и через несколько дней помер. Иностранец поручение барона не забыл. Вдова пользовалась его неизменным вниманием, а, впрочем, не только его. Сохранился и недавно опубликован дневник известного русского литератора, историка, общественного деятеля А.И. Тургенева, который об этой самой вдовушке пишет беспрестанно и в выражениях самых восторженных, но безнадежных. Мадонна Мефистофеля называет ее в сердцах. Еще бы! Столько обхаживать, и все безрезультатно. Вдовушка, записывает Тургенев, едва отвечает: «Другие милее». Под словом «другие» подразумевался тот самый растрепанный молодой человек, которому барон, умирая, поручил невзначай спутницу жизни. То был второй секретарь русской миссии в Мюнхене Тютчев. О наружности своей, свидетельствует один из близких его знакомых, он вообще очень мало заботился. Волосы его были большей частью всколокочены и, так сказать, брошены по ветру. Но лицо было всегда гладко выбрито. В одежде своей он был очень небрежен, даже почти неряшлив. Походка была действительно очень ленивая. Роста был небольшого, но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий, выточенный нос и тонкие губы, часто складывающиеся в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный, сильно изощренный и необыкновенно гибкий ум, более приятного, более разнообразного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника трудно было себе и представить. В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым дарованием Божьим, с гением. Тем не менее, на дипломатическом поприще гений сумел занять к своим 30 годам низшую, ниже некуда, ступеньку. И вообще слыл неудачником. Первая, и, быть может, самая пылкая его любовь, закончилась крахом. Ему предпочли другого, и он в 22 года женился сгоряча на женщине с 4 детьми. Пошли и дети собственные. Жалования не хватало, приходилось отказывать себе в самом необходимом. Поэт Вяземский навестивший Федора Ивановича осенью 1834 года, писал сыну: «Вечером бываю у Тютчева, который женат на здешней вдовушке. У них собираются члены дипломатического корпуса и кое-кто из местных жителей. Чайник и две восковые свечи на столе, и приятный разговор. Вот стихии их маленького салона». О другой вдовушке, баронессе Эрнестине Дернберг, Вяземский не упоминает, но в это время она уже занимала в жизни Тютчева большое место. Тургенев, чей обостренный ревностью взгляд примечает все, фиксирует в дневнике, что Тютчев любит ее. О знакомстве на балу и фразе барона «поручаю вам мою жену» мы знаем со слов самой баронессы, записанных много лет спустя ее падчерицей Дарьей. Другая падчерица Екатерина утверждала: «Аромат свежести и таинственности присущ моей мачехе. Ничего горячего, сверкающего, лишь свежие запахи гор и чистый, бодрый горный воздух. Она не женщина, а девушка. Вечный апрель с его ливнями, приходящими снегопадами и внезапными прояснениями, с его легкими облаками, размываемыми ветром. Июльского солнца тут никогда и не бывало». Это уже почти стихи. Но сохранились и собственные стихи, описывающие зарождающееся чувство. «С какою негою, с какой тоской влюбленный твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем». «На нем» — это на Тютчеве. Но вот вопрос: кто описывает сию интимную сцену? Кто смотрит украдкой со стороны и живописует, обращаясь к героине, как на руки к нему глава твоя склонялась, и матери нежней тебя лелеял он? Тютчев. Сам Тютчев живописует, говоря о себе в третьем лице. К концу стихотворения, впрочем, переходит на первое. «О, если бы тогда тебе приснилось, что будущность для нас обоих берегла». Будущность берегла многое. И печали, и радости, и тайные свидания, и морские прогулки под парусом, когда по лицу возлюбленной в лучах восходящего солнца струились капли огневые. О чем плакала прекрасная баронесса? Разумеется, о любви своей, о безнадежности, о невозможности любви. Он женат, у него дети, для набожной Эрнестины это свято. Встречи, тем не менее, продолжались. До наших дней дошел альбом этой женщины, между плотных листов которого вот уже полтора века лежат засушенные растения, а внизу подписи, сделанные ее рукой. Цветы, сорванные 5 июня 1835 года. И комментарий. Воспоминания о счастливых днях, проведенных в Эгласфгейме, с двумя восклицательными знаками. А вот с тремя. Воспоминания о 20 марта 1836 года. Именно весной 1836 года датируются обращенные к Эрнестине тютчевские стихи: «Люблю глаза твои, мой друг». Это первая строка. Во второй уточняется, что любит он эти самые глаза, когда взор ее с игрой пламенно-чудесной окидывает бегло целый круг, но признается, есть сильней очарование. Какие ж это более сильные очарования? А вот какие. Глаза подтупленные ниц в минуты страстного лобзания, и сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания. Ну, а что, напрашивается вопрос, жена? Догадывается ли о чем-нибудь? Как не догадываться? В одном из писем Элеонора Тютчева называет положение мужа неприятным и ложным и жалуется, как ей мучительно тягостно. Я живу лишь надеждой на то, что так или иначе все должно измениться. Письмо это написано в начале июля все того же 1836 года, а несколькими неделями раньше она попыталась сама изменить ситуацию. Сделано это было с помощью небольшого от маскарадного костюма кинжала, которым в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь. Так рассказывает об этой истории сам Тютчев в письме князю Гагарину и продолжает, истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств. Люди Галенштейна, которые видели, как она выбежала, последовали за ней и принесли ее домой. Вернувшийся из ресторана муж, обедать в этот день он предпочел в ресторане, нашел жену, по его собственным опять-таки словам, простертой на полу и обливающейся кровью. В течение суток жизнь ее находилась в опасности. Далее Тютчев просит князя Гагарина решительно опровергать всевозможные романтические интерпретации этой истории, объясняя все чистой физиологией. Имел место, дескать, обычный прилив крови к голове. «Зная ее и общее положение вещей, — убеждает Федор Иванович, — вы ни минуты не усомнитесь в этом». Гагарин действительно знал положение вещей, и, как свидетельствует дневник Тургенева, во всеуслышание разглагольствовал о вдовушке с брюшком от Тютчева. Отвергнутый поклонник по-прежнему звал баронессу вдовушкой. Словом, 1836 год выдался тем еще годиком, что видно и по дневнику гербарию Эрнестины, из которого она, однако, некоторые надписи впоследствии вырезала, так же, как уничтожила впоследствии письма Тютчева к ней той поры. Еще более трудным оказался год следующий, когда возлюбленные приняли решение расстаться. А что оставалось им? Прощальная встреча произошла под итальянским небом. Федор Иванович в то время служил первым секретарем русской миссии в Турине. Известно даже точное число — 1 декабря 1837 года. Именно так называются стихи Тютчева, имевшего привычку выносить даты в названии своих произведений. «Так здесь-то суждено нам было сказать последнее прости». Он не только прощается с возлюбленной, прощается навсегда. Он говорит «прости всему, что жизнь твою убив, ее истлила в твоей измученной груди». Будущее видится мрачным. Великий философский лирик был вообще подвержен приступам жесточайшей меланхолии, а тут повод для пессимизма и в самом деле имелся. Через много-много лет, предрекает он, ты будешь помнить с содроганием сей край. Пророчество не сбылось. Вернее, сбылось, но не применительно к ней, а применительно к нему. Именно он через много-много лет вспоминал с содроганием итальянскую землю, землю, в которой навеки осталась его первая жена. Тут надо сделать отступление. Тут надо объяснить, каким образом Тютчев, страстно любящий другую женщину, не только не испытал облегчения, когда та, кто была невольной помехой, внезапно скончалась у него на руках, но горевал искренне, глубоко и долго. Об этом свидетельствуют его письма, об этом свидетельствуют его стихи, об этом свидетельствуют, наконец, его в одночасье поседевшие волосы. Она, скажет он спустя несколько лет дочери, и та по горячим следам занесет в дневник слова отца о ее матери. Она, которая была столь необходима для моего существования, что жить без нее казалось мне так же невозможно, как жить без головы на плечах. Когда осенью 1838 года, через полтора месяца после трагедии, в Италию отправился Жуковский, Тютчев написал ему в предвкушении скорой встречи: «В несчастье сердце верит, то есть понимает, и потому я не могу не верить, что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы, вы принесли с собой то, что после нее я более всего любил в мире — отечество и поэзию». Свидание состоялось на живописном, обрамленном холмами озере Кома. Жуковский, знавший Тютчева еще ребенком, записал в дневнике. Глядя на север озера, он сказал: «За этими горами Германия». Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене. Жуковский, разумеется, не верит этому. Можно ли в самом деле так искренне оплакивать одну и одновременно любить другую? Можно. У Тютчева можно. На склоне лет, когда ситуация повторится, и ему вновь придется одну оплакивать, а другую любить, он напишет дочери про ужасное свойство, которое передал ей по наследству. Свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни. И даст-таки имя этому таинственному свойству — жажда любви. Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры, подтверждают мемуаристы, было всегдашнюю слабостью Федора Ивановича самой ранней его молодости, поклонение, которое соединялось с очень серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже очень скоро приходящим увлечением тою или другою особой. Приходящим, да не совсем. Новая женщина не заступала на смену предыдущей, не вытесняла ее из сердца поэта, а удивительным образом соседствовала с ней, подчас даже с мертвой. Так в пятилетнюю годовщину смерти первой жены он признается жене второй, Эрнестине, что 9 сентября для него очень печальное число. «Это был самый ужасный день в моей жизни», и прибавляет: «Не будь тебя, он был бы, вероятно, и последним моим днем». Женой, второй женой, Эрнестина становилась дважды. Сперва венчались в церкви по православному обряду, затем полторы недели спустя по католическому в костеле. Ради этого Тютчев, никогда не отличавшийся особым служебным рвением, оставил, не получив на то разрешение начальства, свое дипломатическое присутствие. Запер просто-напросто дверь и уехал. Исследовательница Евлалия Казанович пишет по сему поводу: «Намереваясь жениться, этот поверенный в делах самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собой дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой. С нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы в суматохе свадьбы и путешествия потерял». Относительно утерянных шифров иных каких-либо сведений не обнаружено. Зато следы путешествия сохранились и в альбоме «Гербарии невесты», и в ее устных рассказах, записанных много лет спустя падчерицей Эрнестины Федоровны, та называла ее маменькой. Флоренция. Там маменька увиделась с папа до своего брака с ним. Об этом городе она рассказывала мне недавно вечером, когда мы возвращались с прогулки по большой дороге. Маменька сказала, что май, который она там провела, был самым прекрасным месяцем в ее жизни. Каждый день празднества и такие веселые шествия в окрестностях города. Рассказ ее был столь же очарователен, как и воспоминания, которые она сохранила о той поре. Все кажется прекрасным вокруг, когда любишь. Каким же прекрасным должно было казаться любящей маменьке, натуре поэтической, утонченной, женственной, то, что было действительно прекрасно. Не каждая мачеха удостаивалась таких слов, но Эрнестина Федоровна удостоилась. И дело здесь, конечно, не только в утонченной женственности, но и прежде всего в ее отношении к детям мужа, которые были для нее как свои. Свои тоже не замедлили появиться. «Я не буду, — писал Тютчев родителям, — говорить вам про ее любовь ко мне. Даже вы, может, статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и ее заботой о них. Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. Дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери. Но я и не встречал натуры, более располагающей к себе детей, нежели ее». И через полтора месяца им же: «Вы, несомненно, полюбите ее, как только узнаете». Но то же самое можно ведь сказать и об авторе этих слов. Под тютчевское обаяние попадали все, независимо от пола, возраста, политических симпатий. Даже привередливый Лев Толстой не стал исключением. Рассказывая Страхову о случайной встрече в поезде, съехавшем в Москву Тютчевым, и четырехчасовом разговоре с ним, во время которого он, Толстой, больше слушал, нежели говорил, яснополянский прозорливец резюмирует: «Это гениальный, величавый и дитя старик». Тютчеву в то время было под 70. Но вообще-то стариком, и не только из-за мудрости своей, он стал выглядеть гораздо раньше. Этому способствовала седина, столь ранняя, что впоследствии он даже не мог припомнить, какого цвета волосы были у него прежде. Способствовали его субтильность и рассеянное пренебрежение к внешнему виду. Тем не менее, скептический, сдержанный, не склонный к громкой фразе Вяземский однажды назвал Тютчева «львом сезона». Это неряшливого-то, взлохмаченного человечка. А другой общепризнанный светский лев, Владимир Сологуб, автор нашумевшего «Тарантаса», вспоминал: «Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкали». Еще бы, если сам Толстой больше слушал его, нежели говорил в его присутствии. Но Толстой заметил нечто такое, на что не обратили внимания ни Погодин, ни Вяземский, ни Сологуб, ослепленные, ошеломленные искрометным тютчевским умом, который сам он ни в грош не ставил, как, впрочем, и стихи свои, неизменно выдвигая на первое место жену свою Эрнестину. «Нет на свете существа умнее тебя», — не устает твердить ей в одном письме, другом, третьем. Что же касается стихов, то когда его талант хвалили ему в глаза, вспоминал Фет, он корчился как от чего-то постыдного. Так вот, Толстой заметил в Федоре Тютчеве нечто такое, что от взгляда прочих ускользало, и обозначил это словом «дитя». Надо полагать, это замечали в нем и женщины, и ум, конечно, но еще и детскость седовласого мудреца, непосредственность, трогательную непрактичность и совершенную незащищенность перед жизненными передрягами. Сохранилось свидетельство о том, как в 1834 году секретарь российского посольства Тютчев был подобран без сознания в Мюнхене. Узнав об этом, князь Гагарин бросился за разъяснениями к самому пострадавшему. И тот ответил буквально следующее. «Однажды ваш дядя, дядя князя Ивана Гагарина, был в то время русским посланником в Мюнхене, пригласил меня на обед. Я думал, что к 6 часам, и явился в ту самую минуту, когда вставали из-за стола, поэтому я не обедал. На другой день жены моей не было дома, и некому было заказать обед. Я обошелся без обеда. На третий день я потерял привычку обедать, но силы мне изменили, и я упал в обморок». Речь тут идет о первой жене Элеоноре. Обед она забыла заказать. Со второй Эрнестиной такого не случилось бы никогда. Выйдя за Тютчева, она приняла на себя заботу не только о его детях, но и о нем самом, большом ребенке, заботу и материальную. Мизерного жалования его не доставало, чтобы содержать семью, жили на ее деньги, и, разумеется, бытовую. Со временем это стало ее второй натурой. «Если увидишь своего дорогого папа, — пишет падчерице Эрнестина Федоровна, — посмотри на него внимательно, как посмотрела бы я, как он выглядит, пострижены ли у него волосы, радуют ли его приятели и, главное, приятельницы». Письмо написано в мае 1855 года, в разгар его романа с Еленой Денисьевой, самого бурного, растянувшегося почти на 1,5 десятилетия, романа, увенчавшегося знаменитым Денисьевским циклом, одной из вершин мировой лирической поэзии. Однако Эрнестина, отлично знавшая об этой связи, отнюдь не иронизирует, когда спрашивает, радуют ли его приятельницы. Ей вообще не свойственна ирония. Слишком возвышена была ее душа, слишком добра, слишком самоотвержена. Памятуя, каким чудовищным припадком меланхолии подвержен ее муж, она приветствует все, что способно эту меланхолию развеять, пусть даже это будут приятельницы. А они-то как раз способны. Едва озарятся, как сиянием, изящно дивные черты, поэт мгновенно преображается. О, как в нем сердце пламенеет, как он восторжен, умилен, пускай любить он не умеет, боготворить умеет он. Стихи эти обращены к дочери Николая I, великой княгине Марии Николаевне. Однако беспощадную формулу «любить он не умеет, боготворить умеет он» можно, безусловно, трактовать не только как его отношение к августейшей особе, но и как его отношение к женщинам вообще. За несколько дней до годовщины его объяснения с Денисьевой, оно состоялось 15 июля, поэт увековечит эту дату, поставив ее под посвященным памяти Денисьевой стихотворением, одним из шедевров своих. За несколько дней до первой годовщины, когда новая любовь переживала свое бурное цветение, Тютчев пишет жене: Ты никогда не узнаешь, и слава Богу, тех мук, которые ты причинила мне, лишив меня своего присутствия. Это хуже, чем отнять у больного постель, на которой он лежит. Каприз? Игра настроения? Эрнестина Федоровна как-то обмолвилась о своем муже, что он изменчив, как погода, на него никогда нельзя положиться. Но нет, в данном случае это не каприз и не игра настроения. То был период, когда супругам приходилось подолгу жить порознь. Он в Петербурге, она за границей или в деревне. И все это время он бомбардировал ее слезными посланиями. «Ничто не может отвлечь меня от сущности нынешнего положения, а сущность его — это твое отсутствие». И еще спустя неделю. «Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить. Оно обрекает меня на цыганское существование, которое мне более не подходит. Я испытываю от него только усталость и огорчение, которое ничто не возмещает». Это «ничто» весьма красноречиво. Не возмещает, стало быть, и безоглядная, преданная, всепоглощающая любовь молодой и прекрасной женщины. Но, может быть, Тютчев лукавит? Нет, на подобное он не способен. Самое важное условие для утверждения нашего счастья, говорил он убежденно, это полная правдивость в отношении самого себя. Дочь Анна занесла эти слова в дневник и здесь же добавила от себя. «Я знала только одного единственного человека, который выражает свои чувства по-своему и никогда не пользуется готовыми фразами. Это мой отец». Апологетика родителя? Слепая дочерняя любовь? Ничего подобного. Анна Федоровна видит все четко и жестко. И столь же четко, жестко, бесстрашно фиксирует в своих тетрадках. Однажды он признался Анне, что не испытывает ни малейшего желания заниматься своим маленьким сыном. Дочь потрясена. «Он, — пишет она об отце, — ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для него ничто, а к детям своим его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует. А ведь он всюду ищет правдивости в чувствах. Ведь такая холодность не есть правдивость, она противоестественна. Есть только один человек, в котором папа нуждается, это его жена. Всего остального он мог бы лишиться, не испытывая никакой пустоты». Запись эта сделана в 1847 году, когда Денисьева еще и в помине не было. Но вот эта женщина вошла, нет, ворвалась в его жизнь и уже родила ему первого ребенка. Потом появятся еще двое, однако его отношения к жене ничуть не изменились. «Папа», — сообщает сестре все та же Анна, — «находится в таком унынии и так раздражен, что мне трудно описать тебе его состояние. Он бродит как неприкаянный, и кроме вопроса о возможности возвращения мама, его ничто не занимает». Речь не о возвращении в семью. Из семьи Эрнестина Федоровна никогда не уходила. Речь о возвращении из Мюнхена, куда она отправилась погостить к брату, и где застряла до весны. Что удерживало ее там? «Только одно», — пишет она дочерям. «Я твердо знаю, что расходы на поездку и на зимнее пребывание в Петербурге приведут к тому, что мне придется снова ехать в Овстук, то есть приведут к новой разлуке». Овстук — родовое поместье Тютчевых, где сам Федор Иванович хандрил неимоверно, а потому долго выдержать там не мог, сбегал в столицу, которая, естественно, требовала денег и денег. Прожить здесь всей семьей было немыслимо, Вот Эрнестина Федоровна и замуровывала себя в сельской глуши. А он? Он скучал по ней. «Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в комнате рядом с твоей. Отсюда, из душного Петербурга, Овстук кажется ему райским уголком, прелестным, благоуханным, цветущим, безмятежным, лучезарным. Но там нет салонов, там нет слушателей, там, и это главное, нет Денисьевой. Без Денисьевой не прожить. Но Эрнестины Федоровны она заменить не в состоянии. Я нуждаюсь в твоем присутствии, в одном твоем присутствии», — горячо убеждает он жену. «Если бы я мог написать тебе одни только слова, завтра я еду к тебе, как бы меня это оживило». Тютчев, который терпеть не мог водить пером по бумаге, не любил сам этот процесс, потому-то столько его статей остались незавершенными. Он был по складу своему человек говорящий, а не человек пишущий. Тютчев, тем не менее, исхитрился настрочить Эрнестине Федоровне почти 700 писем, больше, чем всем остальным вместе взятым. И в то же время признавался с отчаянием: «Письменное сообщение между тобой и мной всегда будет представляться мне чем-то омерзительным и противоестественным, и не дай бог, чтобы я когда-нибудь к нему привык». В конце концов, этот способ свидетельствования друг другу о своем существовании является глупой насмешкой и заставляет меня испытывать в точности то ощущение, какое присуще одноруким и прочим коллегам, воображающим, что у них болит недостающий им член. Из этих слов явствует, что Эрнестина Федоровна стала частью не только его духовного «я», но и «я» физического. Во всяком случае, он ощущал это именно так. Мама как раз та женщина, которая нужна папа. Любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо, чтобы любить папа, зная его и понимая, нужно быть святой. Дочь Дарья, написавшая эти строки, не раскрывает их смысла, но его раскрывает или хотя бы отчасти приоткрывает дата письма, 1855 год, самый разгар его романа с Денисьевой, который давно уже перестал быть тайной. Сама Денисьева считает себя единственной законной женой Федора Ивановича, публично именует себя Тютчевой, а когда однажды 60-летний поэт высказал осторожное сомнение, стоит ли им заводить еще одного, третьего ребенка, пришла в такое неистовство, вспоминает Георгиевский, муж сводной сестры Денисьевой, что схватила с письменного стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее Федора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца. Не после подобной ли сцены Тютчев при всей своей нелюбви к писанию взял в полночь перо, рядом с датой так и указано «полночь», и выплеснул на бумагу, обращаясь к понимающей его с полуслова Эрнестине Федоровне: «Ах, до чего мне все это надоело! Боже мой, до чего мне все это надоело! И как я хотел бы увидеть твое милое лицо, чтобы дать отдых своим глазам и успокоить свою душу!» В другом письме он сокрушается, насколько, дескать, она лучше его, насколько выше, сколько достоинства и серьезности в твоей любви, и каким мелким и каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою. Чем дальше, тем больше я падаю в собственном мнении, и когда все увидят меня таким, каким я вижу самого себя, дело мое будет кончено. Все не увидели, не могли увидеть. Тютчевское обаяние, тютчевское красноречие, тютчевская, в конце концов, гениальность завораживали людей. Вспомните оценку Льва Толстого. Но самые близкие разглядели. Федор Иванович, писал тот же Георгиевский, далеко не был то, что называется добряк. Он и сам был очень ворчлив, очень нетерпелив, порядочный брюзга и эгоист до мозга костей, которому дороже всего было его спокойствие, его удобство и привычки. Словом, письма его Эрнестине Федоровне — это не столько самоуничижение, сколько беспощадно трезвая оценка самого себя. «Если обронил он однажды, есть во мне что-либо, дающее мне некоторое право на твое расположение, так это моя способность до глубины души чувствовать, чего ты стоишь». Вот уж поистине, если и не умеет любить, то боготворить умеет он. Тут, кажется, равного ему не было. После смерти Тютчева его зять и автор первой биографии поэта Ивана Аксаков писал Эрнестине Федоровне: «Только у вас, мне это хорошо известно, хранится ключ от этой натуры, столь мало понятой светом». Наверное, слова эти можно отнести и к самой Эрнестине Федоровне. Уж ее-то свет понимал еще меньше. Когда умерла Денисьева, потрясенный Тютчев публично оплакивал ее и в стихах, который подписывал своим полным именем, чего прежде обычно избегал, и в письмах, и в разговорах с близкими, а зачастую и с не очень близкими. «Ты понимаешь?» — обескураженно делилась с сестрой его старшая дочь Анна, — «что испытываю я, видя, как безудержно он предается своему отчаянию, даже не пытаясь преодолеть его или скрыть хотя бы перед посторонними, которые считают себя едва ли не вправе говорить об этом с нами. Такой это приобрело характер законности и гласности. Папа обижен на всех нас, и на меня особенно, за то, что не находит у нас сочувствия своему горю». Письмо это — ответ на послание сестры, которая тоже, естественно, обескураженная, говорит о тягостном чувстве, что вызвали у нее отцовские стихи. «Любила ты и так, как ты, любить нет, никому еще не удавалось». Это он к Денисьевой обращается, при живой-то жене. Причем обращается публично, через журнал, да еще хочет найти сочувствие у дочерей. У дочерей не находит. Но вот как реагирует на все это сама Эрнестина Федоровна. «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». Ну? Разве у такой натуры, если пользоваться терминологией Георгиевского, не было своего ключа? И кто в таком случае владел им? Тютчев. Кто же еще? Но, покидая этот свет, не унес с собой в могилу, а спрятал задолго до смерти в укромное местечко, в тот самый альбом-гербарий, где была запечатлена в цветах и собственноручных ее надписях вся история их отношений. Это был листок со стихами. Без малого четверть века пролежал он здесь. Эрнестина Федоровна обнаружила его и прочла. К тому времени она уже хорошо понимала по-русски, через 2 года после смерти мужа. «Не знаю я, коснется ли благодать моей души, болезненно греховной, удастся ли ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный». Строки эти написаны в самый первый, самый жаркий, самый обморочный период его любви к Денисьевой, посвящены, однако, жене, и даже на всякий случай сделана пометка на французском «Для вас», чтобы прочесть наедине. Она и прочла наедине. Совсем. Совсем наедине. Но если бы душа могла здесь, на земле, найти успокоение, мне благодатью ты б была. Ты, ты мое земное провидение.